Глава 12. Ты скажешь в тот день: «Восхвалю тебя, о Господь! Ты гневался на меня, но ярость твоя миновала, и ты утешил меня. Ведь Бог меня спасает, на Него надеюсь, и нет во мне страха. Ведь Господь — мощь моя, Он — сила моя, Он — спасение мое. Радостно будет черпать воду из источников спасения». Вы скажете в тот день: «Хвалите Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте народам Его дела, говорите, как высоко Его имя. Пойте о Господе, величественны дела Его, да будут известны по всей земле. Ликуйте, веселитесь, обитатели Сиона, возвеличен средь вас святой Бог Израиля».